Глава 13. Императрица с изумлением наблюдала за недавно прибывшим Русланом. Благодаря своему необычному телу, ее зрение было гораздо лучше, чем у многих магов. Поэтому она в деталях видела все, что происходило. Сейчас императрица наблюдала за тем, как Руслан пришел на помощь двум князьям. Те уже успели ранить огромного монстра, похожего на чешуйчатого кенгуру. Один из князей обладал аспектом металла и нанес множество небольших кровоточащих ран по всему телу твари. Юсупов создал ритуал, который заставил кровь из всех ран монстра вытекать еще быстрее. Тварь довольно быстро ослабла и попыталась сбежать, сливаясь с землей. Но трое высших магов не позволили ей это сделать и добили. Императрица, все еще не отойдя от изумления, повернула голову и посмотрела на стоящего рядом довольного парня. Он обладал точно такой же внешностью, что и граф Юсупов. «Как он это сделал?» — чуть охрипшим голосом спросила Анастасия. «Как он смог стать высшим магом?» «Ну так вспомните, кто он», — пожал плечами клон. «Даже так», — покачала головой она, — «это слишком быстро. Он ведь переродился обычным человеком без инициации. Такая скорость! И почему у него такие необычные способности?» Императрица указала на графа, который взмахом жезла создал гигантскую кровавую сеть. «Как он это делает?» Не понимала Анастасия, наблюдая, как сеть прямо в воздухе стала металлической и спеленала летящего грифона-проклинателя. Тот, правда, быстро вышел из ловушки, но за это время его успели довольно сильно ранить другие высшие маги. «Это секрет рода Юсуповых», — ответил клон. Чуть в стороне раздался противный металлический виск. Императрица посмотрела туда и увидела того самого стража, который вышел из башни испытаний. Сейчас он четырьмя руками вцепился в огромную стальную скалопендру, не позволяя ей сбежать, пока князь Уральский и его безликий разрезали монстра на две части. Эта тварь обладала силой высшего мага четвертого шага и принесла немало бед защитникам. «Это ведь его страж, да?» — спросила императрица. «Конечно», — улыбнулся клон. «К слову, мой оригинал не против сказать пару слов на камеру». Он махнул в ту сторону, где располагалась платформа Первого имперского канала. Он не прочь раскрыть свою настоящую личность. «А если к нему придут с вопросами о перерождении?» — спросила императрица. «Пусть приходит», — усмехнулся клон. «Сейчас наш род достаточно силен, чтобы дать отпор даже высшим магам четвертого шага». Императрица медленно кивнула. «Хорошо, я свяжусь с Овесом, он будет готов». Вдруг откуда-то со стороны врат раздался вибрирующий звук. И все монстры начали постепенно отступать. Императрица выдохнула. Даже иномирные твари не могли бесконечно сражаться. Им тоже нужно было время, чтобы восстановиться от ран. Ну и поддержать врата, чтобы из них вышло как можно больше монстров. Портал между мирами был нестабилен. Не так-то просто было пройти через него такой толпе. И чем сильнее был монстр, тем тяжелее ему давалось перемещение. Императрица заметила, что граф Юсупов полетел в ее сторону. Рядом открылся портал, из которого вышел Гавриил. Он внимательно посмотрел на Руслана и пояснил. «Он попросил меня прибыть сюда. Сказал, что есть важное дело». Анастасия кивнула и сосредоточилась. Ей очень хотелось получить ответы. Я летел к платформе, довольно улыбаясь. За прошедшие несколько минут я смог захватить трех высших монстров живьем. И еще двух убил собственноручно, а также помог уничтожить одного. Трупы я не забирал, позже мне отдадут мою долю. В этом плане тут все довольно строго. За каждым нарывом или полноценным вторжением, как в нашем случае, тщательно следили. После боя каждый, кто участвовал, получал заслуженные трофеи. То же касалось и живых монстров, кстати. Я забрал трех монстров, и если кто-то до меня сражался с ними или ранил их, то мне выставят счет, который я легко закрою. Я уже знал, что сделаю с этими тремя высшими монстрами. Нет, я не стану убивать их и разбирать на части. Я подчиню их. Сейчас моих сил должно быть вполне достаточно для этого. К слову, о силах. Благодаря моему двойному атрибуту и опыту, я сейчас гораздо сильнее других высших магов первого шага. Я в одиночку могу побеждать высших монстров второго шага. А вот более сильных монстров я один не одолею. Разве что они будут ослаблены, или я буду действовать с группой. Я приземлился на платформу и поприветствовал сперва императрицу, а затем поздоровался с Гавриилом. Сразу переходя к делу, сказал: «У меня есть способ закрыть врата». У императрицы поползли вверх брови, а Гавриил нахмурился. «Ты серьезно?» — быстро спросил он. «Конечно», — кивнул я. «Мне известен ритуал, способный это сделать. Но нам придется очень постараться и собрать как можно больше высших магов». «Сколько ресурсов потребуется?» — задал правильный вопрос Гавриил. «Нисколько», — покачал головой я. «Только энергия высших магов. Ее понадобится много. Давай я передам тебе ритуал, ты сам посмотришь». Я прикрыл глаза и коснулся двумя пальцами лба. В месте касания появился тонкий порез, из которого выползла капля крови. Подцедив пальцами эту каплю, я протянул ее удивленному и любопытному Гавриилу. Капля на глазах из алой становилась серой. «Возьми», — сказал я. «Тут вся информация про этот ритуал. Начни подготовку. Тебе, как четвертому шагу, будет проще его провести. Попроси Александра собрать всех высших магов, кого получится. Я возьму на себя Борислава и Филиппа». Он кивнул, аккуратно взял эту каплю, та вдруг превратилась в тонкий луч и залетела ему прямо в левый глаз. Гавриил прикрыл веки, изучая информацию. Его лицо приняло восторженное выражение. «Невероятно!» — пробормотал он. «Какой удивительный ритуал! Это один из самых совершенных ритуалов, которые я видел!» Он горящими глазами посмотрел на меня. «Как ты смог его добыть?» «Позже», — усмехнулся я. «Сейчас у нас есть дела поважнее». Он быстро кивнул и неожиданно уточнил. «Ты уверен, что нам стоит закрывать врата? Все же это неиссякаемый источник монстров». Я задумался, посмотрел на императрицу и ответил: «Вам решать». «Если вторжение продолжится, мы не сможем долго сдерживать монстров», покачала она головой. «Тем более от вашего шпиона мы узнали, что врата в Этерне расположены довольно далеко друг от друга. Монстрам будет не так-то просто вновь собраться в Орду, учитывая их агрессивность». «Ну и главная причина. Гипнотитаны еще не использовали кошмаров. Как только они явятся, у нас начнутся проблемы». «Согласен», — кивнул я. «Что насчет спящих красавцев из Гласа?» — спросил Гавриил. «Они покинули наш мир», — пожал я плечами. «Решили найти местечко получше». Гавриил медленно кивнул и ушел через портал. «Руслан», — окликнула меня императрица, когда я взлетел. «Да», — посмотрел я на нее. «Твой клон сказал, что ты готов дать интервью и раскрыть свое настоящее происхождение. Я уже передала своим людям, они будут ждать тебя». Я кивнул. «Наверное, Николь обидится, что я не через ее каналы раскрою эту информацию». Кстати, ее люди тоже умудрились вести трансляцию. Только, конечно, она не такая всеобъемлющая, как у первого императорского. Все же ресурсов у нас поменьше, чем у императорского рода. Но все равно получается очень даже неплохо. Только вот императорский род строго велел пропускать любой материал, который должен выйти в сети или на телевидении, через них. У многих родов есть тайны, о которых не стоит знать обывателям. Ну и некоторые позорные моменты лучше не показывать, куда без этого. Я взлетел повыше и создал из своей крови алую птичку. Она разделилась на две части. Я прочитал заклинание, птички будто выцвели, а затем стремительно разлетелись в разные стороны. Это своеобразные посланники, способные по моей памяти найти и передать сообщение нужным мне людям. Через пару секунд ко мне подлетел Филипп. Выглядел он удивленным. «Ты так быстро вернул себе высший ранг?» — протянул он. «Неплохо, что тут сказать». «Ага», — кивнул я. Следом появился Борислав. Он с куда большим интересом разглядывал меня. Я ощутил почти незаметные сканирующие волны, но легко их заблокировал. «Мы решили закрыть эти врата», — сразу перешел я к делу. «Для этого нужно провести масштабный ритуал, требующий множества высших магов. Надеюсь, вы окажете нам помощь». «Ты уверен, что это нужно?» — приподнял брови Филипп. «Пока все неплохо идет». «Это пока», — покачал я головой. «Но в любой момент ситуация может ухудшиться. У гипнотитанов под контролем есть еще как минимум 4 кошмара, и они могут явиться к нам в любой момент». Филипп нахмурился и кивнул. «Ладно, я согласен. Тех монстров, что тут остались, хватит для веселья», — он широко усмехнулся. Похоже, Филипп оправился после череды поражений. И немалая заслуга в этом лежит на моих клонах. Когда Филипп появился в столице, один из них связался с ним и рассказал, что Тимур не прошел 7-е испытание башни и не вышел из нее. Это сильно подняло настроение Филиппа и вернуло ему веру в собственные силы. А теперь, когда башня испытаний исчезла, он и вовсе лучится довольством. «Что насчет наших гостей?» — спросил Борислав, кивнув в сторону котлована, где когда-то находилась башня испытаний. «Наши гости сбежали», — поморщился я. «Куда?» — уточнил он. «В другой мир». Борислав приподнял брови, а затем тихо рассмеялся и покачал головой. «О чем вы?» — не понял Филипп. «Что за гости?» «Да в башне испытаний, оказывается, кое-кто прятался», — махнул я рукой в сторону котлована. «Я думал, они решат остаться на земле, но в итоге они взяли и сбежали в другой мир». «В Этерн, что ли?» — нахмурился Филипп. «Кто их знает?» — туманно ответил я, не став вдаваться в подробности. Поймав выразительный взгляд Борислава, я еле заметно кивнул. «Позже расскажу ему побольше». «Почему я об этом не знаю?» — нахмурился Филипп. «Кто там прятался? Это какая-то ветвь хранителей, что ли?» «Возможно», — вздохнул я. «Ладно, позже про это поговорим. Сейчас можете полететь к Гаврилу и помочь ему с ритуалом закрытия врат». Филипп задумчиво кивнул и устремился в сторону Рюриковича. Борислав же задержался и, тонко улыбаясь, сказал: «Похоже, тебя использовали в темную, Руслан». Он похлопал меня по плечу, довольно улыбаясь. «Вот и на тебя наконец-то управа нашлась». Я хмыкнул и ответил: «Ну, можешь так считать». Борислав прищурился. «Позже ты мне обязательно все расскажешь», — утвердительно сказал он. «Конечно», — посмеиваясь, я огляделся и полетел в сторону площадки с репортерами. По пути я думал, стоит ли мне рассказывать Бориславу про найденное зеркало Мишмирия. Если не брать это зеркало в расчет, то Борислав сказал все правильно. Меня использовали в темную. Конечно, я только за, если меня и дальше будут использовать в темную, при этом даруя столько знаний, позволив обучаться у высшего мага 6-го шага 2 атрибутов, проведя сложный ритуал с использованием искры основы. И это не считая тех благ, что я получил на других этажах башни испытаний. Если кто-то предложит использовать меня в темную за такую цену, то я с радостью соглашусь. Но вот если учесть зеркало Мишмирия, ситуация переворачивается. Ведь получается неосознанно, но это я использовал Академию Ордена в темную. Помог им восстановиться, а потом отправил в другой мир, при этом оставив у себя артефакт, через который смогу найти координаты этого другого мира. То есть я использовал башню испытаний и всю Академию Ордена для того, чтобы найти новые координаты. Я тихо рассмеялся, представив, как переверну всю историю, рассказав Бориславу, будто это был изначально мой план. Разумеется, он не поверит, но все равно это довольно весело. К слову, координаты других миров обладают невероятнейшей ценностью. Из библиотеки Академии Ордена я знаю, что все империи и королевства Гласа активно инвестировали в это направление. Ведь кому не захочется открыть портал в новый мир? Особенно если этот новый мир полон ресурсов, новых знаний, живых людей. Это ведь невероятное сокровище. За много тысяч лет глаз смог открыть не более 10 таких миров. И за каждый из них велась большая конкуренция. Только если в первых открытых мирах империи вторженцы действовали весьма грубо, захватывая новые земли и при этом часто получая по голове от защитников, то дальше власть Гласа действовала гораздо умнее. Предлагая знания и используя свою силу, гласовцы напрямую подкупали и брали под контроль правительства стран, а затем выкачивали из них ресурсы. То же самое произошло и с Этерном, к слову. Интересный факт, после открытия мира войн ценность новых координат заметно уменьшилась. Сильнейшие из магов, которые так щепетильно искали координаты других миров, желали новых знаний и силы. А их было гораздо проще получить в мире войн, в котором собирались представители огромного количества других миров. В общем, для нашей молодой и неопытной Земли координаты целого разумного мира, полного магии, это невероятный подарок. Если бы мы развивались сами по себе, то нам бы понадобилось еще как минимум одно тысячелетие, чтобы хотя бы открыть Междумирье и начать поиски в нем. Когда я подлетал к площадке, увидел, как там засуетились люди. Я приземлился, и ко мне тут же подбежала девушка с микрофоном, а к ней на автоматических ножках подошла громадная камера, правая часть корпуса которой блестела самыми разными рунами. «Господин Юсупов», — восторженно сказала девушка, — «позвольте задать вам несколько вопросов, пожалуйста». «Конечно», — кивнул я. «Как вы в свои 17 лет смогли стать высшим магом?» — с круглыми глазами смотрела она на меня. «Скажите, пожалуйста». Я, чуть выпрямившись, надменно заявил. «На самом деле мне не 17 лет». Взглянув прямо в камеру, я продолжил. «Мое имя вам всем известно. Я Руслан Юсупов. Только вот жил я около 800 лет назад, а чуть меньше года назад я возродился». Раздались сдавленные охи. Моя репортерша чуть не уронила микрофон после моих слов. «Но как вы воскресли?» — с дрожанием в голосе спросила она. «Разве это возможно?» «Для магии нет ничего невозможного», — пафосно ответил я. «Существуют разные методы, с помощью которых можно продлить свою жизнь или начать новую. Я использовал свою магию древней ритуалистики, и мой способ перерождения доступен лишь мне и другим ритуалистам». «Вы ведь были высшим магом третьего шага?» — спросила репортерша. «Получается, для столь удивительной магии достаточно и третьего шага?» «И первого достаточно», — улыбнулся я, не удивившись ее осведомленности. «Последние несколько дней мой клон-дед просвещал всю страну в тонкостях магии. Благодаря моему обширному опыту взаимодействия с другими цивилизациями, я понял, насколько вредно разделение двух миров, магов и немагов для всей цивилизации. Это даже приводит к тому, что самих магов рождается меньше, чем могло бы быть». Но это тема для довольно долгой дискуссии. «Но почему вы не воскресли раньше?» — задала другой вопрос репортерша. «Ведь ваш некогда великий род сильно ослаб за сотни лет и был буквально на грани уничтожения. Я мог возродиться лишь в момент отчаяния своего рода», — торжественно заявил я. «А лишь когда Юсуповы были на грани уничтожения, когда род Кеми почти уже ворвался в замок, дабы уничтожить всех носителей моей фамилии, тогда и были выполнены все условия. Я смог возродиться, но мое могущество ушло. Я был обычным подростком, который не прошел даже инициацию. Впрочем, мне и этого хватило, чтобы без проблем разобраться со всеми вторженцами. Я надменно смотрел в камеру, хотя на самом деле был весьма смущен тем, что пришлось соврать. Но не говорит же мне правду, что мои потомки были настолько глупыми, что не додумались повернуть мой портрет, прочитать ритуал и по инструкции провести его для моего возрождения. А те, кто додумались перевернуть портрет, не восприняли всерьез мои инструкции. Если бы я это сказал, то сгорел бы от стыда, а всех моих потомков нарекли бы идиотами. А вот воскрешение в час нужды звучит гораздо эпичнее и круче. Так что пусть так и будет, народ любит героев. Как раз когда репортерша хотела задать следующий вопрос, я остановил ее, подняв ладонь, и внимательно посмотрел в сторону врат. «Прошу прощения», — серьезно сказал я, — «но мне пора». Я взлетел и устремился в сторону врат, ощущая сильную угрозу. Я увидел, как один за другим в небе появились четыре мощных сгустка высшей энергии, и ругнулся про себя: «Кошмары! Они ведь столько времени ждали! Почему именно сейчас прибыли? Неужели из-за пропажи башни испытаний?» Четыре кошмара, четыре высших существа пятого шага. И это не учитывая еще двух монстров той же силы, которых раньше сдерживали Филипп и Борислав. И что нам теперь делать против шести столь мощных монстров? Рядом со мной открылся портал, из которого вышел мрачный Гавриил. «Я не успеваю», — сказал он. «Мне нужна твоя помощь, чтобы ускорить проведение ритуала». «Ты уже с ним разобрался?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. «А как же эти?» — взмахнул я в сторону четырех кошмаров. К ним прямо сейчас присоединились еще два монстра пятого шага. Один из них был шестируким ракшасом, способным легко менять свой размер. Сейчас он был всего трехметровым и в каждой из шести рук держал по костяному клинку. Невероятно опасная тварь, которую с большим трудом сдерживал Филипп. Рядом с ракшасом извивалась черная змея всего около 10 метров в длину. Она была далеко не самым большим монстром среди присутствующих. Только вот ее яд мог запросто прикончить любого высшего мага, и скорость у нее была невероятной. Ее сдерживал Борислав. Оба этих противника и так были очень неудобными, а сейчас к ним еще и кошмары добавились. «У нас есть возможность задержать их», — мрачно сказал Гавриил. «Но придется поторопиться». Я вдруг ощутил активацию пространственной магии. Внимательно вглядевшись в ту сторону, я увидел, как активируется сразу несколько ритуалов. Появилась широкая полоса, которая медленно разъехалась в стороны, превращаясь в сквозной портал, а по ту сторону портала ярко сияла ледяная башня. «Вы решили задействовать свой козырь?» — усмехнулся я. «У нас нет выбора», — скривился Гавриил. «Давай поторопимся». Я кивнул и вслед за Гавриилом вошел в созданный им портал. Айтерн, башня Косяка. Великий пророк был мрачен как никогда и невероятно зол. Предательство одного из гипнотитанов сильно сказалось на нем. Впервые за все время существования вида такое вообще произошло. Правда, его немного успокаивал тот факт, что этот гипнотитан был на самом деле первородным, тем, кто обратился из человека. Великий пророк и не думал, что такое возможно в нынешнее время. Но тем не менее предательство есть предательство. И он намеревался уничтожить не только немого, но и весь род Юсуповых. Великий пророк прикрыл глаза. С мстительной усмешкой он следил за вратами, куда один за другим вошли четыре кошмара. Они были свежи и полны сил, и даже после перехода через врата у них останется достаточно мощи, чтобы наравне сражаться с высшими магами пятого шага. Учитывая, что у людей всего двое таких, у них нет шанса. Великий пророк продолжал следить за вратами, пока вдруг не почувствовал что-то странное. По его телу прошелся озноб. Он нахмурился и обратился к своему дару. Его взор переместился на многие километры вдаль, в место, где когда-то был континент. Сейчас его место занимал океан, чья центральная часть бурлила. Вода пенилась и становилась черной, как смоль. Великий пророк вздрогнул всем телом, увидев, как из бурлящей воды в воздух поднимается безголовое туловище в черных доспехах. Вождь тут же открыл глаза, прервав контакт, и судорожно задергался, пытаясь встать. К сожалению, великий пророк уже давно не мог встать из-за своего титанического веса. «Кря!» — заорал он и принялся раздавать приказы. Его сердце пыталось выпрыгнуть из груди от ужаса. Почему безголовый пробудился? Один из тех существ, которых даже кошмары до ужаса боятся. Страшнейший монстр всего Аэтерна, квинтэссенция магической чумы. Что могло пробудить эту ужасную тварь, которая больше тысячи лет не появлялась? Что заставило ее действовать? Великий пророк не понимал этого, но он не собирался оставаться больше в этом месте. Вся башня кипела как улей, гипнотитаны собирались, планируя бежать. Сам же великий пророк уже был в пути, его подхватил последний кошмар, который оставался в подчинении, и на всей возможной скорости понес его как можно дальше от океана. Интуиция пророка подсказывала, что безголовый почему-то движется именно к вратам, откуда идет вторжение. Вождь печально вздохнул. Он так хотел перебраться в новый мир, живой, где нет зараженных монстров и опасности. Но, видимо, придется отбросить эту мысль. Земля не переживет пришествие безголового.